Глава 6. Яна. Я так и не смогла опустить свои брови. Приоткрыв рот, пыталась выдавить хоть что-то на наглость Назара. Он спокойно ждал моего ответа. «Тебе мало было цирка за ужином?» «Нет, я не собиралась приглашать и тем более впускать в свою квартиру бывшего мужа». Назар скрестил руки на груди и совершенно не к месту озарил меня своей коронной чарующей улыбкой. О, я прекрасно ее помню. Именно с нее все началось. На эту улыбку отреагировало мое сердечко, когда я увидела его впервые. Я бы назвал это по-другому. Небрежно пожал плечами. Но было весело, согласись? Нет. Как хочешь. Чаем напоишь? Я дико устала. Самый тяжелый вечер за последнее время. Мое тело ломило и выкручивало, как от высокой температуры. Единственное, что я хотела, принять душ и зарыться, как в кокон, в одеяло, отключить сознание и спать до вечера. Где я так нагрешила, что стою в подъезде своего дома и поражаюсь наглости бывшего мужа. Досчитав до 5, тяжело выдохнула и покачала головой. «Нет, уходи, пожалуйста». «Ян». Попыталась его обойти, но Назар схватил за кисть, удерживая. «Я ждал в машине битый час не для того, чтобы слышать отказ. Чаю жалко». «Да, и чая жалко, и воды, и электричество. Отпусти!» «Злюка. Но я все равно не уйду. И тебя не отпущу. Нам надо поговорить». Назар прошел к лифту, нажал на кнопку и мотнул головой, мол, «идешь?» «Поговорить сейчас?» Когда я собрать себя в кучу не могу после его театрального появления, после его жарких взглядов за столом и последнего предупреждения, а Боря с его ревностью. Они решили за один вечер меня доконать. Да и о чем нам спустя столько лет говорить? Много времени Назару было плевать на нас с Сашкой, а тут претензии, что ждал час. Я стала накручивать себя, злясь в первую очередь на бывшего. «А с чего ты взял, что я хочу с тобой сейчас говорить? Не поздновато». Да, вопрос был с двойным смыслом. На улице ночь, полгорода спит, чего и себе желаю. Есть же поговорка «утро вечера мудренее». Да и второй смысл я озвучила выше. «Самый раз, малинка». «Не называй меня так». Лифт прибыл и приветливо открыл свои створки. Я же так и стояла на пару ступенек ниже площадки, не желая подходить ни на шаг к бывшему. Пока хочу держать дистанцию. Ведь ни физически, ни морально я не готова к присутствию в моей жизни Северова. Никольского. «Почему, малинка? Всегда так называл и не перестану». Назар оперся плечом на стену возле лифта, а тот закрылся, так и не дождавшись пассажиров. «Ты и сейчас на малину похожа». «Жарко?» «Да, мне жарко. Я горю от злости и его провокаций. До чертиков хочется послать Назара матом. Держусь за малым. И это только первая с ним встреча. Боже, дай мне сил в будущем. Душновато от тебя. Назар, пожалуйста, уходи. Я устала, и мне совершенно не хочется сейчас тебя видеть». Крепко сжала сумочку, контролируя каждое произнесенное слово. «Поэтому не осталось у Бореньки? Или будущий муж был не на высоте?» «Гад». Он открыто стебался над Борей и жутко меня бесил. Захотелось ответить Назару колкостью в его же тоне про его иностранную дамочку. Но я вовремя себя сдержала. Смысл? Показать, что стою с ним на одной горизонтальной плоскости и ничем не лучше? Так еще может подумать, что меня зацепила его пассия, и я что-то испытываю. А значит, Назар точно не сразу уйдет. Пытка продолжится. «Назар, просто уйди. Прошу». Обхватила себя руками, бросая взгляд на лестницу. Назар покачал головой, а я с ужасом представила 7 этажей пешком. Мои ноги только от вида ступенек отчаянно застонали. Но лучше медленно идти по лестнице, чем ехать в тесной кабинке с Назаром. От одного его вида меня уже слегка потряхивало, как от легкой лихорадки. А если вспомнить его намеренное прикосновение, горячая волна поднимается внутри, а я словно снова ощущаю этот момент. «Ян». Поднимаю глаза в тот момент, когда Назар уже стоит передо мной. «Нам правда надо поговорить. Сейчас. нравится тебе это или нет. Северов. Никольский. Да хоть Папа Римский, что за срочность? Мой сын. Тебе этого достаточно? Я хочу его увидеть. Ночью. Покачала головой, делая шаг назад. Он спит, Назар. А я не собираюсь его будить. Просто хочу увидеть, а потом решить с тобой вопрос о нем. Какой вопрос? Если честно, то я уже и не надеялась, что Назар объявится. Свыклась с мыслью, что его больше нет в нашей жизни. Долгие и мучительные первые годы моего сына я верила, что Назар не может вот так отречься от Сашки. Он так его хотел и ждал, так мечтал о сыне, души не чаял. И резко развод, полный отказ от нас, ни слуху, ни духу. И я перестала его ждать. Стала для Сашки лучшей мамой, а Боря, если не отцом будет, то точно отличным отчимом. В это уравнение с тремя известными сейчас никак не вписывался Назар. Моего постоянного присутствия в его жизни. После почти 6 лет отсутствия он тебя не знает. Значит, узнает. Яна, мы так и будем стоять в подъезде до утра? Тяжело вздохнув, понимаю, что даже рассматривать такую перспективу до утра меня совсем не устраивает. И то, что Никольский твердо настроен увидеть сына. Я ведь когда-то безумно этого хотела, а сейчас страшно. Назар трет переносицу, потом проводит рукой по своим темным волосам, и я невольно замираю. Пальцы покалывает. Так хочется дотронуться до его волос, пригладить прядь, упавшую на лоб, как раньше. Но вместо этого сжимаю сильнее пальцы на сумочке и отвожу взгляд. Хорошо. Сдаюсь, говорю тихим шепотом. Быстрее увидит, быстрее уйдет. Что? Поднимаю глаза и уже чуть громче, кивая головой на лифт. Хорошо, пошли. Закатываю глаза, обходя Назара. Так не хочется спорить со мной до утра. Мурашки бегут по затылку, когда он наклоняется над ухом и нагло провоцирует, пока я жму кнопку лифта. Быстрее бы добраться до квартиры, почувствовать свою территорию и безопасность. А то, что не хотела его впускать, планы изменились. Чертов лифт едет слишком медленно. Я жмусь к стенке и не спускаю глаз с циферблата. Мужской парфюм Никольского щекочет рецепторы в носу, и я стараюсь громко не вдыхать, хотя саму шатает от этого сумасшедшего морского аромата с нотками цитруса. И мне нравится. Прикрываю глаза, чтобы распробовать, как лифт дергается и открывает на моем этаже двери. «После тебя». Назар улыбается одними уголками, пропуская вперед. В квартире тихо. Приглушенный свет горит только из гостиной, откуда и вышла Ольга Петровна, наша няня. Удивленно вскинув брови, она прикрыла дверь в детскую и только потом подошла к нам. «Яночка, мы же договаривались». «Планы поменялись, Ольга Петровна. Спасибо вам большое, что выручаете. Давайте я вам вызову такси». Я достала телефон, замечая, как няня переводит взгляд с меня на Никольского за моей спиной. Надо бы представить или что-то сказать. Ситуация, конечно, патовая, ведь Борю она знает. А тут я заявляюсь домой посреди ночи с совершенно незнакомым мужчиной. Мне-то он давно и хорошо знаком, а вот она видит его впервые. Это Назар Александрович. Продолжать я не собираюсь, не хочу. Хватит и этого. Назар делает шаг из-за моей спины и протягивает руку. «Очень приятно познакомиться». «Да и мне». «Ольга Петровна, машина уже подъезжает, поездку я оплатила». «Хорошо, спасибо, Яночка. Я пойду». Няня мгновенно ретируется из квартиры, а Никольский скидывает обувь и делает несколько шагов вперед, осматриваясь. «Да, у меня неплохая квартирка. Нет огромного количества комнат. Нам с сыном и 3 вполне хватает». Разуваюсь следом и еле сдерживаю стон. Все же туфли надавили ноги. Отвыкла от высокого каблука. Вот комната Саши. Прохожу первая и застываю у кровати сына. Саша раскинулся на постели, приоткрыв ротик. Одеяло предсказуемо валялось на полу. Улыбнувшись, подняла одеяло и укрыла моего сына, поцеловав пухлую щечку. Только потом я вспомнила про его отца. Назар стоял в шаге от нас и смотрел на Сашку. Света из коридора вполне хватало, чтобы не напрягать зрение и отлично все видеть. Он такой большой уже. Хриплый шепот долетел до моих ушей. «Скоро 7 будет, и здравствуй, первый класс», — ответила шепотом. Мы продолжали стоять и смотреть на нашего сына, каждый со своими мыслями. Я — счастливая мать шестилетки, он — блудный отец, решивший, что сын ему сейчас очень нужен. «Увидел?» «Да». «Пошли, Назар, пусть спит дальше». Повернулась к двери, но Никольский так и не двинулся. Он продолжал, как завороженный, смотреть на Сашку, пока тот не перевернулся на бок, подкладывая ладонь под голову. Словно выйдя из транса, Назар дернул головой и последовал за мной. «Ты хотел поговорить?» «Теперь еще больше хочу. Яна». «На кухне или в гостиной?» «Без разницы». Пожав плечами, двинулась на кухню. «Здесь мне комфортнее. Могу себя чем-то занять, если занервничаю. А я уже и давно нервничаю. Да и дверь есть, чтобы закрыть и немного пошуметь. Можно мне воды?» Назар удобно устроился за столом, опираясь на руки, а я на несколько секунд зависла на них. Сильные, жилистые, знакомые и когда-то безумно любимые руки с закатанными рукавами рубашки. Тряхнув головой, набрала стакан воды и поставила перед ним, ожидая у рабочего стола, когда Назар напьется. «Все? А переночевать? Так кушать хочется, что спать. Уходи». Тут же показываю рукой на выход. Назар моментально натягивает свою широкую улыбку, поднимая ладони вверх. «Шучу, Ян. Не кипишуй раньше времени». «А придется?» «Не знаю». Никольский откинулся на спинку стула, вытягивая свои длинные ноги. И так он гармонично смотрится на этой кухне, за этим столом, что, не выдержав, я отворачиваюсь и набираю себе воды, хоть совсем не хочется пить. «Начинай, Назар».